«Может, пройдемся немного?» — предложила Клара. Но не успели они сделать и трех шагов, как из переулка выскочили двое и напали на них. Они отшвырнули Клару в сторону и вдвоем накинулись на Фрину. Под их тяжестью она упала на колени, услышала, как лопнул чулок, и почувствовала, что ободрала колено. Нападавшие, не произнеся ни слова, ухватили ее за обе руки, так что она не могла ни достать пистолет, ни даже вздохнуть. Громилы были выше и тяжелее ее. Корабельный полицейский как-то 3 недели обучал мисс Фишер приемам рукопашного боя. Она не испугалась, лишь рассердилась, что попалась вот так врасплох, и дала волю своему гневу. «Хресть!» Фрина, что есть силы, легнула первого, а потом ударила каблуком в ступню его другой ноги. Он разжал руки. Фрина не приминула этим воспользоваться и обрушилась на второго обидчика. Ее локоть угодил ему в ребра. Она нанесла удар коленом, и парень упал на четвереньки, выронив кастет. Фрина, стремительная и неотвратимая, отступила на шаг и ударила еще раз. Раздался сухой треск, и она почувствовала, что сломала противнику пару ребер. «Ублюдки!» — выпалила Клара. Она стояла на животе второго налетчика, придавив ногой его горло. «Видать, Пит передумал насчет этой девчонки». «Вряд ли это Пит». Фрина носком перевернула одного из мужчин и подняла его за волосы. «Кто тебя послал?» — прошепела она. Бандит тупо посмотрела в сверкающие зеленые глаза и вздрогнул. «Кто?» Фрина тряхнула его и несколько раз ударила головой о землю. «Говори, а то убью!» Она приставила нож к вороту нападавшего. Тот моргнул. «Я подумал, вы богачка, вон и как разодеты!» Прокаркал верзила и потерял сознание. «Фицрой действует мне на нервы», — вздохнула Фрина. «Оставь его. И должна тебе хороший ужин и развлечения по твоему выбору, Клара. Есть предложение?» «Концерт Баха во вторник и обед в Ритце», — решила Клара. Она отряхнула руки и одернула школьный сарафан. «Я предпочитаю Иоганна Кристиана, но согласна и на Иоганна Себастьяна. Мы можем взять такси в очереди. Ты в порядке, Фрина?» «Все отлично», — подтвердила мисс Фишер, подтягивая рваный чулок. «В порядке», —